Глава 19. Прогулка по музею. Автоматные очереди осьминога не испугали. Он практически не реагировал на них, зато от кластерной световой гранаты, даже под водой, создавшей целый букет ярчайших огненных шаров, сбежал без оглядки, и Вербов со спутницей смогли, наконец, вернуться на борт краба. После того, как они стащили с себя потяжелевшие костюмы, Богушанская сразу направилась в бытовой отсек, отвергнув попытки Лобанова помочь. Вербов умылся и рухнул в кресло, кивком поблагодарив Артема Шторкина за протянутую кружку с горячим чаем. «Рассказывай», — нетерпеливо потребовал Лобанов, поглядывая то на дверь в бытовой отсек в хвосте кабины, то на приятеля, то на темные экраны. На всякий случай они погасили прожектор аппарата, чтобы не раздражать таинственных владельцев музея или их слуг, один из которых походил на осьминога. Денис напился, вернул кружку, коротко поведал компании о походе по музею. «Не могу поверить», — хлопнул себя по колену Лобанов. «Ну, тарелка, НЛО — это еще куда ни шло. Немецкая подлодка каким образом здесь оказалась? Где Германия, где Тихий океан?» «Случаются чудеса и поудивительней», — философски заметил Володя Пинчук. «Значит, для тебя тарелка не является чудом», — с интересом посмотрел Вербов на Лобанова. «По крайней мере, мы вполне можем встретить НЛО или НПО», — отмахнулся Максим. «Да и встречали не раз. Ничего сверхординарного в этих объектах нет. Пришельцы давно пасутся на земле и шастают по морям». «Думаешь, эту тарелку захватили шпачковские старогеи?» «Чем тебе не нравятся старогеи?» «Согласен, неудачное название, но суть-то в другом. Вот тебе еще вариант. Тарелка принадлежит не пришельцам, а гиперборейцам или атлантам-антарктам, что в связи с последними нашими открытиями тоже имеет право на существование, даже больше, чем вариант с инопланетянами». Вербов нехотя кивнул. «Я тоже об этом подумал. Поговорить бы со Шпачковым. Вдруг он и в самом деле принадлежит к нашей семье, как Ковалев». «Какой семье?» — не понял Шторкин. «Забей», — сказал Лобанов. «Долго объяснять. Не знаю, я с океанологом не общался. Может, он и соратник Ковалева. Но он на Десне, а мы здесь, у старогеев на куличках. Надо выбираться отсюда. С энергоснабжением у нас все в порядке. Реактор очнулся, работать не отказывается, а вот пресной воды и жратвы маловато, максимум на 3 дня. «Придется экономить, капитан. Пока не найдем Камчатку, никуда выбираться не станем. Уверен, лодка тоже находится в музее, раз утес стоит здесь». Появилась Богушанская, переодетая в черный спецкостюм бойца-подводника. На ее лице явно читались следы усталости, но в глазах горел прежний огонек уверенности в себе. Вербов невольно подумал, что Максиму придется менять свой легкий характер, чтобы соответствовать представлению Инги о сильных мужчинах. Шторкин уступил девушке место. «Хотите чаю?» — спросил Лобанов, приподнимаясь. Богушанская кивнула. Шторкин было повернулся к двери в бытовой отсек, но Максим его опередил, скрылся за дверью и вскоре вернулся с кружкой в руках. «Я положил 2 кусочка сахара. Благодарю». Лейтенант посмотрел на Вербова, тот едва заметно повел бровями. «Не суетись». «Мы тут плюшками баловались», — пошутил Лобанов. «В смысле, рассуждали о владельцах тарелки. Как вы думаете, Инга, кому она принадлежит?» Девушка окинула лицо капитана ироническим взглядом. «Хотела бы послушать ваши аргументы». «Тарелка инопланетянская», — сказал Пинчук. «Старогейская», — сказал Ваня Комов. «Тарелка принадлежит гипербореям, либо атлантам», — сказал Максим. «Старогеи захватили ее 1000 лет назад». Богушанская перевела взгляд на Вербова. «А вы что думаете, товарищ полковник?» Вербов допил чай, чувствуя, как по груди разливается тепло. Расслабленное тело блаженствовало, захотелось спать. «С одной стороны, все наши представления могут оказаться плодом воображения, покрытым мраком неизвестности. С другой, мне ближе идея Макса. Тарелка действительно принадлежит предкам. Будет время, мы ее тщательно обследуем». «Правильно», — скинул вверх палец Лобанов. «Только теперь пойду я. Вам надо отдохнуть». 2 часа на сон, — закрыл глаза Вербов. Потом решим. Через несколько мгновений он спал. Лобанов все же уговорил друга взять его вместо Богушанской, предъявив железный аргумент. «Нам всем еще не раз придется выходить наружу, а я, по крайней мере, не устал». Инга попыталась возражать, однако Вербов остался непоколебим, и вторую вылазку они совершили вдвоем с капитаном Батиплава. Сначала обошли краб кругом, пытаясь понять, как его транспортировали и устанавливали, и нет ли на корпусе Батиплава фатальных повреждений. Повреждений не обнаружили, кроме тех, что уже отметил Вербов при первом выходе, а так как следов волочения Батиплава по полу музея не было видно, Лобанов сделал вывод, что несли его в воде бережно и ставили между какими-то блоками легко. «Ну и силище у этого погрузчика», — добавил он с восхищением. «Краб даже в воде весит не меньше 40 с лишним тонн». Вербов промолчал. «Если кальмар без каких-либо проблем унес подлодку водоизмещением в 1000 тонн, то переместить Батиплав ему не составило никакого труда». Дошли до летающей тарелки. Лобанов полез было внутрь аппарата, через оставшийся открытым люк, но Вербов его остановил. «Потом, Макс, надо сначала найти Камчатку». Лобанов с сожалением вылез обратно. «Вот эта махина! 100 метров в диаметре! Интересно, что за твари в ней летали? Может быть, гигантские черви?» «Почему черви?» «Этот коридор за люком будто червяк прогрыз». «Глупости. Такие конструкции монтируют механизмы, никак не связанные с их геометрией. К тому же в фольклоре древних народов нет упоминания о разумных червях. Птицы, великаны, змеи, драконы, пожалуйста, червяков нет». «Значит, тарелка принадлежит змеям или драконам». Возражать Вербов не стал, направляясь вглубь музея, не снимая руки с рукояти автомата. «Повнимательней смотри под ноги и по сторонам. Осьминог где-то недалеко ошивается. Я его только ранил, либо ослепил». «Осьминоги на таких глубинах не живут. Может, это сторожевой робот?» «Не вижу разницы. Оба одинаково опасны». Впереди из синеватой мглы выступила округлая гора высотой с дом. «Еще лодка», — объявил Лобанов. Но это была не подводная лодка, а небольшой морской сухогруз, потерявший все свои палубные надстройки. На его носу была едва заметна какая-то эмблема и название корабля. «Карапуна». «Карапуна?» — удивился Лобанов. «Это вулкан в Южной Америке». «Где именно?» «По-моему, принадлежит Перу». «Вполне может быть, что корабль принадлежит перуанцам. Это морская страна, имеет свой флот». «Сухогруз мог забрести в эти края так же, как немецкая подлодка». «Похоже, здесь собран настоящий парк реликтов мореплавания. Сухогруза, наверное, 100 лет, если не больше. Может, это и в самом деле музей?» «Зачем моллюскам музей?» «Каким моллюскам?» «Старогеям». «Они не моллюски?» «Какая разница? Планктону, даже разумному. Тем более не нужны никакие музеи, центры развлечений». «Много мы знаем, что ему нужно, а что нет. Даже если это не музей, старогеям зачем-то понадобилось хватать лодки и корабли и прятать их под сводами пещеры. У тебя есть идея, зачем это им?» «Нет», — признался Вербов. «А у меня есть». «Да что ты говоришь? Ты случайно не в помощники к Шпачкову метишь?» Лобанов не обратил внимания на иронический тон товарища. «Старогеи просто изучают технику противника для противодействия ему». «То есть хочешь сказать, что мы для них враги?» «Конечно. Пока мы не совались в глубины морей, они нас практически не трогали. Но как только мы начали лезть к ним активней, замусорили реки и озера, взялись за моря, вон, по океану мусорные острова плавают. Так старогеи приняли меры». «Захват подлодок и сухогрузов не мера». «Говорю же, они изучают наши возможности, чтобы нанести удар. А в том, что он будет нанесен, я не сомневаюсь». Вербов не ответил, хотя в словах Максима был резон. «Ладно, потом обсудим твою идею. Топаем дальше. Борт один, как слышно. Мы нашли сухогруз. Направляемся в необследованный сектор». «Слышно? Плохо». Прилетел сквозь трески эфира тонкий голосок Инги. «Не задерживайтесь надолго». Пошарили лучами фонарей вокруг сухогруза «Карапуна», определили направление. Идти стало труднее, на полу пещеры появились рытвины и бугры неизвестного происхождения. Сначала Вербов принял их за скальное обнажение, потом рассмотрел внимательнее и понял, что бугры напоминают куртины грибов-вешенок грязно-коричневого цвета. Конечно, никаких грибов здесь и в помине не должно было быть, и на ум снова пришли беседы с Герасимовым и Шпачковым. Скорее всего, эти странные наросты представляли собой остатки коралловых построек. Впереди проступил из темноты остов еще какого-то корабля. Подошли ближе. Лучи фонарей уперлись в округлый бок сооружения, напоминающего гондолу аэростата. «Опять лодка», — определил Лобанов. «Причем новая». Это и в самом деле была подводная лодка, зажатая с боков вздутиями пола, похожими на длинные резиновые баллоны. Не веря глазам, разведчики приблизились к носу субмарины. Стал виден номер подводного судна 008, нанесенный на его скулу в характерной манере российской символики. «Камчатка!» — удивленный и недоверчиво проговорил Лобанов, хотя они ожидали найти пропавшую без вести подлодку. «Камчатка!» — глухо подтвердил Вербов, успокаивая сердце и дыхание. Мелькнула мысль. «Живы ли подводники, долгое время не подававшие себе вестей?» Бросились к субмарине, жалея, что не догадались взять подводные гидроциклы, облегчавшие передвижение в плотной водной среде. Лодка стояла ровно на киле, как и краб, поддерживаемая с двух сторон резиновыми вздутиями дирижаблей, что говорило о предусмотрительности захватчиков. Они явно не хотели повредить земной аппарат, хотя позаботились и о том, чтобы тот не смог двигаться. С виду подлодка была цела, не считая нескольких вмятин на носу, где в сферической гондоле крепился гидролокатор. Однако на призывы водолазов никто из экипажа «Камчатки» не отозвался, и сердце вновь сжало холодная лапа тревоги. Молчание атомохода было слишком красноречиво. «Давай постучим по рубке», — предложил Лобанов. «Вряд ли нас услышат». «А мы дадим очередь из шептуна. Пули корпус не пробьют и даже не поцарапают, а изнутри наверняка услышат пулевую дробь». «Если они живы». Не раздумывая долго, Вербов ухватился за идею товарища. «Хорошо, проверим». Подвсплыли, пустив в костюмы порцию воздуха. В 10 метрах от корпуса лодки Вербов направил ствол автомата на зализанное специальной геометрией возвышение рубки, горбом оседлавшее тело субмарины. Очередь была почти не слышна. К рубке потянулись трассы воздушных пузырьков, каждая пуля калибра 5,45 мм перед вылетом из ствола приобретала температуру в 400 градусов и летела в своеобразном плазменном коконе, что увеличило дальность стрельбы по сравнению с обычными АДС в 10 раз. Пули достигли рубки и либо срикошетировали, либо просто соскользнули вниз, потеряв форму. Вербов снова начал вызывать капитана «Камчатки» по фамилии Ашмарин, Старпома и всех, кто его слышит. Ответа не было. «Может, у них сдохла аппаратура связи?» — предположил Лобанов. «И они не могут ответить?» «Если сдохла аппаратура связи, это может означать одно. У них не работает реактор». «Не обязательно», — возразил Максим. «Но даже если и так, при неработающем реакторе у них есть аккумуляторы». Прошло больше недели, как лодка замолчала. Могут аккумуляторы поддерживать жизнедеятельность такой громадины так долго? Лобанов помолчал. Если не включать систему отопления, боевые блоки, BIOS, то на систему регенерации при выключенных аппаратных отсеках может хватить. Но, сдается мне, молчат парни не зря. Если мы остались живы, почему они нет? Ну, не знаю. Возможно, они действительно не могут ответить, если их нейтрализовали каким-то образом. Зачем их нейтрализовывать? И чем? Чем, понятно, тем же квакером, если угодно, мощным инфразвуком. А зачем? Лодка ведь военная, в отличие от Десны и нашего краба. Ну и что? Строгие опасаются, что подводники откроют огонь, вот и нейтрализовали. Вербов задумался. Тогда они мертвы. Будем надеяться, что живы. Вербов дал еще одну очередь с тем же результатом. Рации молчали, лодка оставалась неподвижной глыбой металла, внутри нее не заработал ни один насос, не включился ни один прибор, не засветился ни один прожектор. «Они могут постучать в ответ?» — спросил Денис. «Постучать могут, но мы вряд ли услышим. Корпуса современных подлодок делают многослойными, и внутренний слой поглощает все звуки работы приборов и механизмов. Плюс еще специальная демпфирующая система. Камчатка хоть и является лодкой 4+ поколения, тоже сделана по современным технологиям. А Грозный? Голос Лобанова потеплел. Грозный создан по специальному проекту, как охотник за субмаринами. Зря его, что ли, американцы прозвали «The Beast from the Depths» — «Зверь из глубин». Его не услышать невозможно, не увидеть с помощью дронов и спутников. К тому же он вооружен новейшей системой РЭП. «На Десне тоже есть РЭП». «Есть», — вздохнул Лобанов. «Но нет торпед. А зря. На таких субмаринах должно быть оружие». «Ну что, командир, какие будут указания?» Вербов хотел дать еще одну очередь, но передумал. «Обследуем всю пещеру и вернемся. Надо покумекать, как проникнуть в лодку». «Это невозможно», — качнул головой Лобанов. «Если только экипаж сам не откроет торпедные аппараты». «А ведь на лодке есть спасательная капсула». «Все равно она запускается изнутри». «А мы попробуем активировать ее снаружи». Вербов повертел лучом фонаря и поплыл к сектору, где они еще не были. Лобанову вертелся на языке скептический вопрос. Каким образом полковник собирается запустить спасательный модуль подлодки снаружи, но задавать не стал? Мелькнула мысль, что безумные идеи нередко реализуются и спасают попавших в беду. Почти полтора часа они обследовали пещеру, убедившись в ее гигантских размерах. Площадь музея, по прикидкам обоих, как минимум достигала 1,5 квадратных километра, а между тем никаких поддерживающих потолок полости колонн видно не было. Тот, кто создавал это огромное подводное убежище в глубине океанских донных пород, владел и соответствующими технологиями. Музей состоял из двух залов, соединенных тоннелем аркой диаметром около 20 метров. В первом зале разведчики обнаружили 7 подводных лодок, российское изделие 101, 3 старинных корабля начала 20 века, сухогруз «Карапуна», летающую тарелку и подлодку «Камчатка». Во втором зале было светлее, так как в его глубине светилось колечко, свисающее с потолка на канате, и в его рассеянном свете можно было увидеть отблески на округлых вздутиях и трубах, скрывающихся в темноте. Вероятно, это были другие затонувшие суда и подлодки. Но обследовать зал водолазы не стали, не хватило сил. К счастью, на этот раз никто на них нападать не осмелился. Давешний осьминог то ли решил, что справился со своим делом, то ли где-то зализывал раны, получив очередь из шептуна и взрывы светогранаты в глаза. Вернулись на борт батиплава, подзаправились, отдохнули, и Вербов, наконец, велел подготовить к походу гидроциклы. «Вы остаетесь», — сказал он Лобанову и Богушанской, приготовившимся было надевать гидрокостюмы. «Со мной пойдет Артем». Лобанов собрался протестовать, но Денис посмотрел на него из-под лоби, и капитан Краба хмуро отступил. «Хорошо, хорошо. Пока вы будете гулять по музею, мы попробуем запустить движок и сняться с якоря». «Мы же не бросали якорь», — не понял его Ваня Комов. «Это я образно», — Богушанская промолчала. Она прекрасно разбиралась в характере командира и всегда подчинялась его приказам. Выбрались из батиплава, вытащили головастикоподобные аппараты, снабженные мотоциклетными ручками, проверили в действии. «Хорошая машина», — оценил свой гидроцикл Шторкин. «Держись сзади», — сказал Вербов. «Не пуха», — пожелал Лобанов. Первый зал музея решили пока детально не обследовать, зная, какие экспонаты в нем содержатся. Второй оказался не меньше первого, но самое главное, что в нем стояла и Десна, сжатая с боков резиновыми вздутиями дирижаблей. «Мать честная», — только и сказал Шторкин, когда они наткнулись на исследовательскую подлодку. Вербов подавил удивленное восклицание. В голову пришло чье-то высказывание. Ожидаемое всегда случается неожиданно. «Связь!» Но и Десна не ответила на вызовы водолазов, как ни кричали они в микрофоны и не мигали фонарями. Зато две очереди в бок субмарины сделали свое дело. Сначала Вербов услышал чей-то удивленный возглас. «А? Кто-то сверлит дырку?» Потом донесся голос капитана Брайдера. «Кто там стучится в стену?» «Вербов», — ответил Денис с облегчением. «Вы-то как здесь оказались?» «Вы, полковник, нас постигла та же участь, но я рад, что вы живы». «Аналогично. Краб цел, скоро запустим двигатель. Сможем к вам подплыть. Что у вас?» «Где мы?» «Подозреваю, что в своеобразном музее, так как мы обнаружили с десяток старых подводных лодок, в том числе одну немецкую времен Второй мировой, и несколько надводных кораблей». «АГС?» «Здесь только что нашли Камчатку. Стоит с виду целая, но не отвечает. Перепробовали все виды связи плюс морзянку». «Это плохо. У нас тоже проблемы. Реактор заглох и запускаться не желает. Держимся на аккумуляторах, выключили все электропотребители». «Чем можем помочь?» «Вряд ли это возможно. Краб не спасательное судно. Ответный вопрос. Чем мы вам сможем помочь?» «Ничем», — хотел сказать Вербов, но вспомнил об НЛО. «Мы, кажется, нашли летающую тарелку», — Брайдер помолчал. «Это интересно. Нужна консультация ваших экспертов, Герасимова и Шпачкова». «Нет проблем, сейчас вызову на мостик». Связь на какое-то время прервалась. «Слава богу, они живы», — пробормотал Шторкин, хотя жаль, что их тоже затащили в музей. «Была надежда, что они нас вытащат». «Гляди по сторонам, у меня нехорошие предчувствия». «Командир, мне не 3 годика», — обиделся лейтенант. Рации заговорили через 2 минуты. «Герасимов на линии». «Трофим Акимович, Вербов говорит, мы внутри музея». «Где?» «Внутри пещеры, здесь множество подлодок, в том числе Камчатка. Но мы еще не все осмотрели». Денис рассказал о походах по музею. «Понятно, Денис Геннадьевич. Вряд ли это музей на самом деле. Возможно, Максим Ильич прав. Старогеи или кто-то еще напряглись в связи с установкой утеса вблизи их базы и начали операцию по нейтрализации угрозы». «Но здесь полно старых подлодок и надводных кораблей». «Они, наверное, тоже нарушили покой глубины, были перехвачены». «Чего нам ждать?» «Передаю микрофон Виктору Степановичу». «Добрый день, Денис Геннадьевич», — торопливо заговорил Шпачков. «Вы можете выбраться из этого музея самостоятельно?» «Не знаю, не пробовали. Кругом стены, на крабе тоже не работает движок, комп завис». «В таком случае ищите центр». «Что?» «Вероятнее всего мы попали на базу старогеев, если вы помните наши разговоры. Нас не уничтожили, а значит, мы имеем шанс договориться с хозяевами базы. А каждая база должна иметь центр управления, штаб или что-то подобное. Вот и ищите этот центр». Голос Шпачкова сменился голосом Герасимова. «Не уверен, что это база, и не уверен, что она имеет центр. Но попытаться стоит, Денис Геннадьевич». «На нас пыталась напасть похожая на осьминога тварь». Молчание начальника исследователей красноречиво охарактеризовало его состояние. «Но осьминога? Вы уверены?» «Во всяком случае, она имеет щупальца. Правда, не 8, а 5, глаза и клюв». Заговорил Шпачков. «Старогеи вполне способны использовать морских обитателей, в том числе и осьминогов. Вы, наверное, просто неправильно сосчитали количество щупалец». «Правильно». «Ладно, разберемся. Не удивлюсь, если в охране базы найдутся и другие морские обитатели, касатки и акулы». «Ихтиозавры», — хмыкнул Шторкин. «В том числе, молодой человек, будьте осторожны и ни в коем случае не открывайте огонь. Попробуйте договориться». Вербов вспомнил нападение осьминога. Гигант не собирался договариваться, имея явное намерение познакомиться с человеком с гастрономической точки зрения. Попадать в его дружеские объятия не хотелось. «Хорошо, Виктор Степанович, мы постараемся». «Удачи», — добавил капитан Брайдер. «Что ж, давай искать центр», — махнул рукой вперед Вербов. Двинулись в обход лодки, поднимаясь над полом пещеры на 10 метров. Обнаружили совершенно новую современную субмарину, на скуле которой красовался номер 055, и эмблема американских военно-морских сил с одноклювым орлом, раскинувшим черно-белые крылья, флагом США и якорем. «Обана!» — удивился Шторкин. «Это еще что за чудо-юдо?» «Канзас», — догадался Вербов, пытаясь окинуть взглядом выступающий из мглы корпус атомной субмарины. «Вот он где обосновался. Теперь понятно». «Что понятно?» — не понял лейтенант. «Почему всполошились американцы? Их лодку тоже утащил старогейский кальмар. Вот они и бросили в этот район океана свой флот». Зачем? Старогеям понадобилось затаскивать лодки в подземный ангар. Не проще ли было потопить, и все? Это наша логика, человеческая. Старогеи наверняка мыслят по-другому. Впрочем, на их месте я действовал бы так же. Если корабли просто топить, их все равно можно обнаружить на дне. И тогда сюда сбегутся все флоты. А старогеям невыгодно. Они прячут что-то от людей в глубине океана. Поэтому и умыкают корабли, чтобы их никто не нашел. Шпачков прав. Это база, причем очень важная для старогеев, раз они чистят зону вокруг нее. «Будем вызывать американцев?» Вербов поднялся над лодкой, вглядываясь в бугор ее рубки. «В принципе, если они живы и если у них работает система контроля, они слышат наши переговоры. Брайдер говорил, что реактор Десны сдох». «Вероятно, реактор Канзаса заглох, иначе капитан попытался бы освободиться. Здесь особенно не разгуляешься, несмотря на размеры ангара». «Не забывай, лодка вооружена. Американцы вполне способны лупануть торпедами по стенкам ангара в надежде выбраться из плена». «А по нам они не стрельнут?» «Мы для них слишком маленькая цель», — усмехнулся Вербов. «На их месте я бы обрадовался нашему присутствию». Принялись вызывать капитана субмарины, повышая голос до крика, мигать фонарями шлемов и скутеров. Стрелять из автоматов по корпусу не стали, не зная, как на это отреагируют подводники американской лодки. Ответом на все действия водолазов была тишина. Если экипаж «Канзаса» и слышал их, то ли не мог ответить, то ли не хотел. «К черту!» — сдался Вербов после 10-минутных попыток установить связь. «Потом еще раз попробуем. Наша Камчатка тоже молчит. А судьба ее экипажа меня волнует больше. Поплыли искать центр базы, если только он существует в натуре». Через полчаса блужданий по залу выяснилось, что и он имеет проход в соседний зал, уже третий по счету. «Ничего себе масштаб», — сказал потрясенный Шторкин, следовавший в кельваторе за Вербовым. «Что, если старогеи весь земной шарик опоясали туннелем с ангарами?» «Не преувеличивай, фантазер. Нет смысла рыть тоннели вокруг всей планеты». «Говорят же, что такие тоннели существуют под материками. Почему их не должно быть под океанами?» Вербов промолчал. В данный момент его волновали другие проблемы. Углубились в тоннель длиной всего 15 метров, выплыли в зал, заполненный не мраком, как первые два музейных зала, а рассеянным голубоватым светом. Свет испускала конусовидная гора в центре зала, размеры которой оценить с первого взгляда было невозможно. Она то казалась далекой от того огромной, как Эльбрус, то близкой, что сразу уменьшала размеры в несколько раз. Вербов, наконец, сориентировался, прикинув высоту зала и оценив его размеры. До горы было около 300 метров, а ее высота достигала 70 метров. Стали заметны сотни тонких стеклянных на вид нитей, исходящих от чешуй поверхностного слоя горы и пропадающих в темно-фиолетовом мраке потолка. «Центр?» — жадно проговорил Шторкин, завороженный геометрическим совершенством сооружения. Ответить Вербов не успел. В изломах скала столбов вокруг конуса зашевелилась тень, текучей струей мрака метнулась к водолазам, цеплявшимся за ручки гидроциклов. Фосфорически просияли круглые без зрачков глаза. «Осьминог!» — выдохнул Вербов. «Назад, галопом!» Шторкин не заставил себя ждать. Понеслись обратно, выжимая из движков гидроциклов все, на что они были способны. Какое-то время казалось, что оторвались от погони, но сзади вновь просияли фосфором круглые глаза, и Вербов понял, что уйти без боя не удастся. «К бытиплаву!» — крикнул он. «Я его отвлеку!» Он круто развернулся, поднимаясь к потолку, начал мигать фонарем шлема, взялся за автомат. Осьминог приостановился в паре десятков метров, словно размышляя, за кем из беглецов погнаться. Вербов, наконец, смог его разглядеть. Гигант был только похож на осьминога, особенно наличием щупалец. Но его тело не было огромным круглым мешком, как у настоящего октопуса, представляя собой сгусток фиолетово-красных капель. И щупалец у него насчитывалось не 8, а всего 5, как показалось Денису. И клюв у преследователя больше напоминал акулью морду длиной не меньше полуметра. «Откуда ты взялся, такой урод?» — пробормотал Вербов, держа палец на скобе подствольного гранатомета. Издалека прилетел тихий гул. «Наши, командир!» Лихо вывернулся снизу скутер Шторкина. Лейтенант и не думал бежать. Осьминог тоже услышал гул, раскинул щупальца зонтиком. «Стреляем по глазам!» — азартно предложил Шторкин. «Отставить! Если только нападет! Фитилями!» Гул приблизился. За спинами водолазов разгорелся синий-зеленый отблеск лучи прожектора краба, и через несколько секунд в полумраке водной толщи появилась его характерная сдвоенная туша. Осьминог все-таки решился на атаку. Вербов и его спутник дружно выстрелили из гранатометов. Перед рылом осьминога вспухли клубки радужного пламени. Отреагировал он как боксер на ринге. Не переставая двигаться, поднырнул под разрывы световых гранат и стремительно ушел в сторону, сжав щупальца копьем. Исчез, растворился в темноте. «Не нравится?» — облегченно засмеялся Шторкин. «Не задирайся, скотина!» Приблизившийся краб осветил водолазов прожектором, начал останавливаться.